— спросит себя самый простой читатель. «Да весь дом Романовых!» — должен он был дать себе ответ. Ведь это просто до гениальности. Нечаев должен быть весь издан. Необходимо изучить, дознаться, что он писал, где он писал, расшифровать все его псевдонимы, собрать воедино и все напечатать, неоднократно говорил Владимир Ильич. Помнится, прошиб пот. Ведь это говорил Ленин о том, кого вроде бы заклеймили, нарекли авантюристом и проходимцем от революции, готовым где утопить весь народ и всю страну в море крови. О нем и о Ленине в дни революции так и писал Горький. Владимир Ленин вводит в Россию социалистический строй по методу Нечаева на всех парах через болото. И от этих, написанных уже давно, слов тоже прошиб озноб. Других за такое, несмотря на давность и теперь без разбора, к стенке. Ох, Алексей Максимович, Алексей Максимович, замаливать и замаливать вам эти слова. Ну, а что же писал, чему учил Нечаев, кого так усердно, настойчиво, оказывается, советовал изучать Ильич? В библиотеке на Малой Никитской оказался и катехизис революционера, главное сочинение Нечаева, Сергея Геннадьевича, основателя одной из первых русских радикальных организаций «Народная расправа», для которой он и написал этот манифест рыцаря, как бы без страха и упрека. Параграф за параграфом катехизис выдвигал требования к тем, кто хотел бы посвятить себя революционной борьбе. Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью революции. Он в глубине своего существа не только на словах, а на деле — разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира. Он для него враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то для того только, чтобы его вернее разрушить. Революционер презирает всякое достоинство и отказался от мирной науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку — науку разрушения. Он презирает общественное мнение. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему. И тем хуже для него, если есть в нем родственные, дружеские или любовные отношения — он не революционер, если они могут остановить его руку. Не только смысл, дух, но даже отдельные выражения напоминали то, что не раз читал у Ленина, чем были пронизаны сталинский стиль и сталинские мысли. Не разглядел Максим Горький особого предназначения Нечаева и Ленина, не признал их правды, отверг, и теперь нет-нет, а дает знать отсутствие в нем прочного стержня. Вроде и в ногу идет, и призывами своими, как сказочный Данка, освещает миллионам путь, но видно, видно, какое борение происходит в горьковской груди, как в ней немало намешано такого, что тянет порой не в ту сторону, зовет не в те горизонты». В бумагах его разберутся, просеют каждую строчку на том сите, которое найдут нужным. Но вот же, роман о революции, казалось бы, о неминуемом торжестве дела большевиков, а главный его герой — Самгин, бесхребетный интеллигент, человек, скорее, враждебной революции. И разве хоть одна черточка характера революционера, которую завещал через толщу лет Нечаев и которую узрел Ленин, подхвачена в той книге Горьким? И уж совсем кощунство. Жизнь Клима Самгина посвятить ей, Марии Игнатьевне Закревской.